Во время утренней мессы он скрывал раны под перчатками без пальцев типа стрелковых. Тысячи людей тянулись на Сан-Джованни Ротонда, из уст в уста передавались истории о необычайной силе Падре. Говорили, что он являлся американским пилотом, которые совершали вылеты с целью бомбежки в качестве возвышающегося среди облаков призрака, отпугивавшего их от монастыря. Были летчики, которые клятвенно заверяли, что видели в небе фигуру, иногда нормального роста, а иногда гигантских размеров, обычно монаха или священника. Писал Бернард Руффин, изначально скептичный министр-протестант, впоследствии ставший рьяным биографом Падре Пио. Несколько человек из Фоджи, где сотни были убиты во время воздушных налетов, рассказывали, как в комнату, в которой они прятались, попала бомба и упала около фотографии Падре Пио. Они утверждали, что когда она взорвалась, эффект был не сильнее, чем от лопнувшего мыльного пузыря. Мистер Руффин сообщает, что комната монаха-стигматика часто по утрам выглядела как сцена после пьяной драки, и Пио говорил, что ночью сражался с демонами, которые раздевали его догола, в самом ужасном виде бросались на меня и жесточайше меня избивали. Говорили, что Падре обладал даром билокации, одновременного пребывания в двух разных местах. Однажды он появился в Ватикане, тогда как все знали, что он в это время живет в монастыре на юге Италии. Существуют записи, что после смерти он материализовался у алтаря, чтобы причастить женщину, молившуюся в монастырской часовне. Те, кто ему исповедовался, говорили, что он смотрел в самую душу и видел все их грехи еще до того, как они о них рассказывали. Молодого священника, воспитывавшегося на рассказах о Черной Мадонне из Ченстаховы, казалось, грехи не тяготили. Он встал в очередь на исповедь к Падре, и существует история, как я не искал никакими надежными свидетельствами, не подтвержденные, что монах предсказал его избрание на папство. В последующие годы Карл Войтыла часто рассказывал моим друзьям в Кракове о том восхищении, которое вызвал у него Падре Пио, и о том, как он написал ему в 1962 году, прося помощи для страдающей от рака женщины, и что ее последовавшее за этим выздоровление нельзя расценить иначе как чудо. Игнорируя недоверие богословов относительно сомнительных явлений Падре во время военных операций, производимых союзниками, Иоанн Павел канонизировал его в юбилейном 2000 году. Не все церковные сановники были столь же убеждены в святости Падре. Ватикан дважды отменял к нему визиты католиков в 1926 и 1931 годах, а при папе Иоанне XXIII в конце 50-х его делом заинтересовались церковные судьи. Тем летом запланирована была еще одна важная поездка. «Такова воля кардинала», — писал отец Войтыла друзьям. «Он хочет, чтобы в эти каникулы я посетил Францию, Бельгию и, возможно, Голландию, и посмотрел, как там ведется пасторская работа. Что-то трогательно-старомодное есть в этой привычке ссылаться на своего патрона, кардинала Канери, что-то напоминающее манеру молодых художников и музыкантов XVIII века, так мог бы сказать молодой Моцарт. Но есть во всем этом и штрихи, которые не вполне соответствуют подобной манере поведения и звучат скорее вызывающе. Вот что вспоминал отец Станислав об их пребывании в Париже. Для поездок по этому огромному городу мы часто пользовались метро. Оно по большей части переполнено, а поведение французов оставляет желать лучшего. Поездив так несколько дней, отец Карл сказал мне: «Знаешь, во время таких поездок можно обращаться к своей внутренней жизни, к медитации. Должен сказать, что такое замечание друга по этому поводу меня очень удивило». Грубоватые парижане в метро помогли будущему папе взглянуть в глаза проблеме, над решением которой он будет биться всю свою жизнь. Это проблема отступления христианства с той земли, которая исторически всегда была его сердцем, из центра Европы. С самых разных сторон, писал он, уже будучи папой, я шел к пониманию величайшей роли Западной Европы, Европы послевоенного периода, Европы величественных готических соборов, Европы, оказавшейся под угрозой нашествия антиклерикализма. Я увидел, как последний бросает вызов церкви, и понял, что необходимо противостоять этой надвигающейся опасности. Материалом для первой статьи, написанной по возвращении в Польшу и положившей начало, как потом оказалось, его взлету как католика-интеллектуала, послужило путешествие по Франции. В ней прозвучало предупреждение польскому духовенству об опасности привлекательных сторон материализма и особенно идеологии левого толка, диалектической партнерши материализма, которая подрывала духовные основы католицизма во Франции. Время, проведенное в Риме Каролем Войтылой в качестве аспиранта, явилось тем периодом, когда на его долю выпала возможность воспользоваться обширными связями, которые предоставляет католическая церковь. Римская католическая церковь поистине является организацией наднациональной. Она принципиально отличается от таких межнациональных структур, как ООН или Европейский Союз, как по своей теологической направленности, так и по бюрократической структуре. Она способствует развитию межнациональных контактов. Молодому священнику или семинаристу, направленному в Рим, чрезвычайно повезло, ибо ему предоставляется уникальная возможность испытать, что такое всемирное братство. Такую возможность дает ему церковь, или, если вы предпочитаете более циничный подход к вопросу, на его долю выпадает единственный в жизни шанс познать тот кровосмесительный масонский союз, который, как может показаться, заправляет всей организацией. Кароль Войтыла, молодой человек с четко определившимися целями, использовал время в бельгийском колледже, совершенствуя свой французский и немецкий, а также практиковался и в английском языке в небольшой группе американских семинаристов, которые размещались там же. Ректор колледжа, отец Максимилиан де Фюрстенберг, стал кардиналом будущего папы в 1967 году, и, по крайней мере, трое из учителей Кароля также получили свои красные шляпы, как выдающиеся деятели церкви. Войтыла записал, что во время конклава 1978 года, на котором он был избран папой, бывший ректор бельгийского колледжа подошел ко мне и произнес очень важные слова: «Пришел Господь и призывает тебя».